Джамбулат Умаров. Обрек. Волк – существо удивительное, загадочное, несущее в себе какую-то древнюю тайну, непонятное и поэтому кажущееся опасной человеку. Современные люди, оторванные от живой природы, охотнее верят всему зловещему, что говорится о волках. В этом проявляется их страх перед любой стихией, и желание восполнить этим страхом скудость своей торопливой эмоциональной жизни. Но многие ли из нас видели волка наяву, кто-то общался с ним? В Европе волки исчезли почти повсеместно и давно. Их нет в Великобритании, Франции, Германии. Совсем недавно по всему миру войну им объявляли правительства государств, цивилизованных и не очень, обвиняя их, санитаров живой природы, в том, что они люто истребляют диких и домашних животных, опасных для человека, разносят смертельные болезни. А на самом деле это всего лишь выдумки и наговоры, потому что нет ни одного документально подтвержденного факта, связанного с гибелью человека от волчьих зубов, действительно великолепных, словно отточенных ограненным ювелиром. И ученые, по научным соображениям, вступившие с волками в контакт и жившие рядом с ними годами, узнали истину. Волк оклеветан. Он, конечно, с удовольствием в случае необходимости утащит овцу из хлева или подстережет домашний скот на выпасе. Но он не повинен в гибели стад в дикой природе. Напротив, он полезно по законам экосистемы вычищает стада от больных особей, как заботливый их хранитель. Дикие стада хиреют, а их поголовье катастрофически падает, когда нет рядом волков, когда они исчезают, уничтожаемые человеком. Браконьеры и волчатники обвиняют волков в своих корыстных грехах, веками вводя в заблуждение просвещенное человечество. А друзья волков, которых становится все больше, наоборот, с восхищением рассказывают об их обаянии, интеллекте, гармонии их семейной жизни и о том, что нет, наверное, на белом свете другого животного, пострадавшего от агрессии человека более, чем волк. В последние века волков убивали дважды, и физически, и морально. Ложью о них, повсеместно создавая им дурную репутацию. Доходит до смешного. Хищник виноват в том, что он овцу зарезал, а не щипал травку. А что же такое человеческая охота, к которой голод в наше время, кстати, почти не имеет никакого отношения? Можно ли вообще сравнивать голодного волка, кормильца семьи и какого-нибудь большого человека, который из мелкого тщеславия стреляет с вертолета по беззащитным животным, в том числе и занесенным в Красную книгу? И сам волк, исходно существо доверчивое, и всегда, пока не обидели, готовое соседствовать с человеком, стал чувствовать и передавать из поколения в поколение страх перед человеком, уходить от него куда подальше, прятаться, ибо понимает, он беззащитен. Волчица будет плакать, но не заступится за своего детеныша, попавшего в алчные руки человека, так как уже генетически знает, силы не равны. Написано немало прекрасных, правдивых, поэтических книг о волках, от Фарли Моэта и Лоис Крайслер до Игоря Акимушкина. Прочитайте их, и вы прикоснетесь к глубинным тайнам природы, и что-то очень важное и серьезное обязательно поймете о себе самих. Первая загадка волчьей темы и судьбы — вот это поразительное несоответствие. Правда жизни и вымысла в массовом сознании. Отчего и почему так получилось? Ответа, к сожалению, пока нет. Его тем более трудно найти, что древние первоначальные времена, когда племена людей неторопливо сливались в народы и первые города строились по наитию, отношение к волку было принципиально иным, чрезвычайно уважительным в Евразии, Северной Америке. И это вторая загадка волчьей темы. Но разве случайно, что здесь перекликались друг с другом племена и территории, разделенные тысячами километров, представители различных рас, европеоиды и монголоиды, люди степей, лесов и гор, приполярной тундры. Волк был самым распространенным тотемом, прародителем племен, которому поклонялись и устраивали в честь его главные годовые праздники. Ему приносили жертвы и повторяли мифы, сложившиеся в глубинах истории и посвященные тому, как встреча волка с человеком определила рождение вот этого нашего племени, такого доблестного, исключительного, ведомого отважным вождем, который, конечно, по прямой линии происходил от великого волка начала времен. Волк широко представлен на гербах, личных и государственных, на знаменах, волчий хвост бунчук объединяет гвардию Чингисхана и опричников Ивана Грозного. Волк входил целиком, или головой, или с зубами, или хвостом в систему культовых оберегов. В эпоху поздней бронзы и раннего железа бронзовые амулеты в виде волков, так же, как и орлов, были очень распространены среди предков чеченцев, моих предков. С другой стороны, в набор комплементарных эпитетов. Великого мифического вождя славян величали «змеем огненным волком». В древней Махабхарате герой Бхина отличается волчьей статью. Знаменитый грузинский царь Вахтанг имеет прозвище, какое вы думаете? Горгослани, то есть волкоглавый. И у чеченцев, и у кыргызов, и у монголов, и у сербов, и у литовцев назвать воина волком было высокой похвалой. Назвать же женщину волчицей значило признать ее идеальной матерью. Достойная военная дружина — это волчья стая. В мифологии от ирландцев, кельтов до индейцев сиу в битвы вместе с людьми идут огромные боевые волки. Волки наделяются магическими свойствами и полномочиями. Волк-вещун — предсказатель, он посвящен в самые глубокие тайны бытия. Волки — посредники между мирами, верхним и нижним, пересекая границы живого и мертвого. У восточных славян жрецов называют волхвами. В скандинавской Эдди мир прекращает свое существование, когда чудовищный волк, обезумев, срывается с цепи. Кому неизвестна легенда о том, как вскормила своим молоком Ромула и Рема капиталистская волчица? Или предание о волчице, которая вскормила великого Кира, основателя персидской державы Ахеменидов, а китайская летопись VII века? Она повествует о том, как были истреблены предки тюрок, и остался в живых один мальчик, Ашина. Его вскормила волчица, и от него пошел новый род тюрок, и задрожала от них с их волчьей силой вся Центральная Азия. Подобное же предание о волке-родоначальнике окрыляло и монголов, создавших величайшую империю в истории человечества. А дети и взрослые знакомы с отголосками этого сюжета по книге Киплинга о Маугли, навеянной преданиями Северной Индии. Богаты волчьими сюжетами мифы и фольклор народов Кавказа. Слово «борз» одно из самых богатых по смысловым контекстам в чеченском языке, и как определение, и как изображение «борз-волк» широко использовался в нашей истории и добрыми, и злыми людьми, благодаря магической силе своей, заставляющей привлечь образ-символ волка на свою сторону. Ирония истории часто бывает жестокой. Злые люди, включая этот символ, свои гербы и девизы приписывали волку качества, которых у него не было, но которые с избытком отличали их, людей, самих. Но совсем другой смысл содержится в словах старинной чеченской песни о том, что волчица щенится в ту ночь, когда мать рожает чеченца. Они перекликаются с сюжетами о родстве между предками нахов и волками. На Кавказе именно у чеченцев культ волка достиг наивысшего развития. В XIX веке военный историк Потто писал: «Кто-то справедливо заметил, что в типе чеченца, в его нравственном облике есть нечто напоминающее волка. Не льва, не орла, волка. Лев и орел изображают силу, Те идут на слабого, а волк... Волк идет на более сильного, нежели сам, заменяя в последнем случае все безграничной дерзостью, отвагою и ловкостью, и раз попадает он в беду безысходную, то умирает уже молча, не выражая ни страха, ни боли, ни стона. У нахов культ волка символизировал мужество и силу. Существует чеченская легенда о том, что в судный день волк будет единственным из всех живых существ, способных противостоять мощному разрушительному ветру. Волк будет стоять на высокой скале, и даже тогда, когда ветер сорвет с него шкуру, он будет, как и прежде, стоять на скале, гордый и непокорный. В древних сказаниях нередко мир людей и мир волков тесно переплетены. Волки считались носителями сверхъестественных качеств. На шею детям вешали волчьи амулеты, которые оберегали детей от болезней и опасности. У чеченцев до сих пор считается, что хвост волка и сухожилия задней ноги имеют магическую силу. В основном это было в доисламские времена. В случае кражи чеченец мог публично заявить, что сожжет сухожилие волка, если к определенному сроку ему не возвратят его украденную вещь. При этом он был уверен, если словесная угроза не подействует и сухожилие волка действительно будет сожжено, то рука, совершившего кражу, высохнет. Волчий хвост считался амулетом, который можно использовать для любовного приворота. Встреча же с волком рассматривалась как предзнаменование счастливого пути и удачи. В природе существуют полярные, степные, лесные и горные волки. Последние наименее изучены и обладают противоречивыми, но романтическими свойствами. Они отважные и горды. Они готовы погибнуть, но не уступить, независимые, неожиданные, изобретательные. И ждать от них можно всего, не соскучишься. Мне доводилось видеть в наших горах волков. Это были почти сказочные существа, крупные, с длинной голубой шерстью. Они летели, они бежали по горному склону, преследуя диких кабанов. Увидев меня, они прекратили погоню, развернулись и буквально в течение нескольких минут, взлетев на вершину, скрылись из виду. Более величественных животных я в своей жизни не встречал. Старики говорят: наш волк умеет дружить и помнить, умеет гневаться, как человек, и смеяться, как человек. Волк никогда не забывает добра, но и не прощает зла. Об одном из горных волков, который непременно жив и сейчас, и которого можно, если сильно постараться, встретить в горах где-нибудь за борзоем, и пойдет речь в нашей повести.